Он покосился на колыбель в гостиной. «Как ты думаешь, она что-нибудь понимает из нашего разговора?» — вдруг спросил он. «Ну что ты? Ей нет еще 3 недель. Ты же знаешь, что мозг впитывает все как губка. Может, у нее все это будет неосознанно храниться где-то в памяти и наложит на нее отпечаток потом. Вот что я имею в виду. Глупости!» Она протянула руку над столом и дотронулась до его щеки. «Ты боишься, что пресса права? Ты видел экстренные выпуски газет?» Он отрицательно покачал головой, она не убирала руку. «Они устраивают из этого большой праздник. Их наверняка смертельно раздражает, что тело нашли только утром, а обнародовали информацию еще позже. Все эти экстренные выпуски — удивительная халтура, набиты доморощенными размышлениями, неточными и даже ошибочными фактами, судя по тому немногому, с чем я ознакомилась. Они называют преступника убийца знаменитостей». «Или преступницу», — поправил Ингвар, взял ее руку и поцеловал ладонь. «Или преступницу, да, перестань цепляться к словам. Выпуски новостей казались более трезвыми, но даже в них рассуждали о том, что где-то бегает сумасшедший, который охотится на красивых, успешных женщин. Верденсганг нашел, помимо всего прочего, какого-то известного психолога, и тот нарисовал портрет жена-ненавистника, которого не любила мать». Сексуально неуравновешенного человека с ограниченными возможностями. Она тихо засмеялась и сделала небольшой глоток вина. «Знаешь, я только сейчас поняла, как это вкусно. Только сейчас, после того, как 10 месяцев не брала ни капли спиртного в рот. Ты, я знаю, прекрасная», — закончила Ингер Йоханна и улыбнулась. «Так что ты думаешь о тебе? О связи? Вряд ли это случайность. Ты, Зигмунд, еще несколько человек, вы занимаетесь теперь обоими делами. Оба убийства произошли в Лоренскок. Обе жертвы — женщины. Обе известны. Обе часто мелькают в средствах массовой информации. Обе, — скороговоркой стал перечислять Ингвар, — хорошо выглядят, то есть выглядели, — перебила его Ингер Йоханне. Она повертела стакан в руках, прежде чем продолжить. «И в обоих делах убийца оставил нам послание — символическое осквернение трупа». Она говорила медленнее, чем раньше, и тише, как будто была напугана собственными рассуждениями. «Пресса пока ничего не знает о Каране», — сказал он. Он был крепко закреплен скотчем между бедер. Это выглядело так, как будто убийца собирался запихнуть книгу в... «Перестань!» «Ну, хорошо». Книга приклеена скотчем к бедрам возле вагины или ануса. «Или ануса», — удивленно повторил он. Очевидно, это он и имел в виду. «Up yours! Пошел ты! Что-то в этом роде». «Возможно. Еще?» — спросила Ингер Йоханне. Он кивнул. Она вылила остатки вина в его бокал. К своему она до сих пор едва притронулась и продолжила. «Если действительно искать общие черты в этих делах, кроме совершенно очевидных, меня, конечно, поражает символика. Отрезать у человека язык и надрезать его. Это несколько банально. Настолько очевидно, что можно предположить, что убийца воспитывался на книгах про индейцев. Мусульманская Библия в заднице тоже не особо замысловатое послание. Я не думаю, что наши новые соотечественники высоко оценят то, что ты называешь Коран Библии, — сказал Ингвар и потер шею. — Ты не можешь мне помассировать? Она поднялась с безнадежной улыбкой, встала за ним, прислонившись к духовке, и положила руки ему на плечи. Он был таким широким, таким сильным, мускулы прощупывались твердыми связками под удивительно мягкой кожей.